9. Из-за очередного поворота дороги показались несколько глинобитных хижин с тростниковыми крышами. Деревня. Ничего особенного в ней не было. Во время походов амфитрион повидал великое множество таких поселений. И с ликованием встречавших победителя, и угрюмо молчавших, и черных, сгоревших с трупами на порогах бывших домов. И вот таких. Мирных, деловитых, похожих друг на друга, как близнецы, в своих ежедневных заботах. В другой раз амфитрион проехал бы мимо, не задерживаясь, но сейчас его внимание привлекла толпа людей на окраине деревни, с трех сторон обступившая что-то. Видимо, местный алтарь, потому что над ним поднимался в небо густой, с копотью дым. Амфитрион тронул за плечо возницу, и тот послушно придержал коней. Тогда амфитрион выбрался из колесницы и направился к толпе, заодно разминая затекшие ноги. На него никто не обратил особого внимания. Ну, остановился какой-то богатый путник, решил почтить богов вместе со всеми, или просто решил поглазеть, что с того? «Приношу эти тяжелые колосья и плоды деревьев наших, и масло благоуханных олив тебе, юный полубог». Безымянный герой, истребитель чудовищ, сын державного Зевса и прекрасной Алкмены, твоей последней земной женщины, Одий-тучегонитель. Амфитрион вздрогнул от неожиданности, но этого никто не заметил, а сам Лавагет тут же привычно взял себя в руки, продолжая внимать седому высохшему жрецу, чье лицо напоминало вырезанную из дерева маску. «Прими жертву нашу, герой-младенец, прими то, что приносим мы тебе от чистого сердца, и пусть укрепится дух твой и удесятерятся силы!» Жрец вещал что-то еще, но амфитрион уже не слышал его. Эти люди знали. Здесь, в отдаленной и глухой арголитской деревушке, люди знали, что у его жены родился сын от Зевса. Его амфитриона позор оборачивался для них надеждой на будущего героя, истребителя чудовищ, и эти забитые крестьяне уже приносили ребенку жертвы, видя в нем грядущего избавителя. Им не нужен сын амфитриона, им не нужен такой же, как они. Им нужен герой-полубог. Забитые селяне и грозный Зевс — им нужно одно и то же. И они его получат. Озлобленно думал амфитрион, садясь в колесницу и хлопая возницу по спине. Они забывают, что полубог в то же время получеловек. Они получат героя. Жрец продолжал бубнить свое, люди беззвучно шептали молитвы, а возница уколол лошадей стрекалом, упряжка рванулась с места в карьер, словно почуяв настроение хозяина, и колесница амфитриона, а следом за ней две другие, скрылись в облаке пыли за поворотом дороги. — У них будет герой, — бормотал амфитрион, сжимая тяжелые кулаки. — Будет. О, Зевс, соперник, неужели это и есть твой ответ? Небо молчало и постепенно темнело. Когда оно окончательно нахмурилось, а колесницы успели умчаться далеко от арголитского селения, из сумрачных теней выбрались четыре фигуры и направились к деревенскому жертвеннику, одиноко стоявшему посреди ночной тишины. Один из пришельцев, одетый в шерстяной фарос, неспешно шел впереди. Двое других, в коротких хитонах, подпоясанных простыми веревками, вели под руки последнего, совершенно обнаженного мужчину средних лет, чье тело, похоже, было натерто маслом, потому что кожа ведомого поблескивала, отражая призрачный свет восходящей луны. Голый мужчина дышал часто и тяжело, белки его вытаращенных от ужаса глаз чуть ли не светились в окружающей темноте, но шел человек, не сопротивляясь, словно в трансе переставляя негнущиеся ноги. И лицо его было лицом раба. Идущий первым остановился у жертвенника, неторопливо огляделся по сторонам, сгреб в кучу остатки хвороста у западной стороны алтаря, подсунул под нее клок сена и ударил несколько раз кресалом. брызнули искры, вспыхнул робкий огонек, и костер начал разгораться. Двое державших обнаженного мужчину, словно повинуясь неслышному приказу, глухо завыли, замычали, но в их полузверином реве отчетливо проступал внутренний ритм, засасывающий, отнимающий волю. Вскоре они уже раскачивались из стороны в сторону, как одержимые. Лишь стоявший у алтаря оставался недвижим. И его сильный, глубокий голос вплелся в песню вой, накладываясь и перекрывая. «Жертву прими, Избавитель, младенец, герой безымянный! Жертву прими не по воле отца твоего, но тех, кто древней громовержца!» «Тартар! Слышу, Тартар!» — поддержали сразу два голоса. «Слышим, отцы наши! Недолго уже, недолго ждать!» «Волею павших приносим мы жертву ночную, безмолвную дань по обычаю пращуров наших. Не тех, кто воссел на Олимпе, богами назвавшись, но тех, кто низвержен до срока!» «Тартар! Слышу, Тартар!» Жрец в накидке еще выкрикивал какие-то слова, непонятные, нечеловеческие, а двое его помощников уже опрокинули жертву спиной на алтарь. У обнаженного мужчины от жара затрещали волосы. Хребет его, казалось, сейчас переломится, но он молчал. И лишь глаза его расширились еще больше от невероятного ужаса. «Кровь нашей жертвы рекою пролейся, кипящей рекою, впадающей в Тартар, рекою отпавших, герой, от устья к истоку, от прошлого к дням настоящим. О, медношеи! О, змееногие, о, уступившие подлости ваших соперников, ваших детей! О, отцы наши, недолго осталось ждать!» Кремниевый нож, тускло отсвечивающий бликами костра, с хрустом вошел в левый бок жертвы. Тело дернулось, но ни звука не сорвалось с плотно сжатых губ. Лезвие ровно двинулось наискось вверх, взламывая ребра, потом словно наткнулась на какую-то преграду. Неуловимое круговое движение, и тело жертвы обмякло, а жрец торжествующий поднял черный в свете луны еще пульсирующий комок. Сердце. Кровь залила алтарь, часть ее попала в костер и негодующе зашипела, возносясь сладковатым смрадом. «Я слышу павших!» Голос жреца резко изменился, рокоча подобно львиному рыку. «Они довольны. Они благословляют безымянного. И недалек тот день, когда Избавитель сам принесет павшим обильные жертвы». В это время в далеких фивах маленький алкид со звериным рычанием катался по ложу, разрывая покрывало в клочья и брызжа пеной, выступившей на губах. А рыдающая Алкмена вместе с двумя няньками все никак не могли утихомирить или хотя бы удержать его, пока в брата не вцепился горько плачущий Фикл. — Алкид, они плохие, не отвечаем! Мама, они плохие, они зовут Алкида! Не отдавай его, мама! Но никто не вслушивался в странные слова, которые выкрикивал сквозь рыдания маленький Ификл. Наутро мальчики никак не могли вспомнить, что случилось ночью. Наверное, обоим просто приснился плохой сон. Впрочем, ни Алкмене, ни нянькам тоже не хотелось вспоминать об этом кошмаре. Но и забыть его они не могли. А костер в Аргалицкой деревушке уже угас. Лишь слабо тлели угли, подергиваясь серым налетом пепла. Удалились трое, растворились в ночи, унося с собой тайну страшного жертвоприношения, и никто не заметил, как от растущего неподалеку дикого ореха отделилась юношеская фигура в потрепанной хламиде с капюшоном. — Вот оно, значит, как! — задумчиво произнес юноша, обращаясь исключительно к самому себе. — Кровавая река отпавших герою? Никто из семьи не мог предвидеть такого. Ни отец, ни дядя, ни я. Внезапно, словно приняв какое-то решение, юноша хлопнул в ладоши, легко подпрыгнул и исчез. Взлетел, скрылся меж деревьями, или его вовсе не существовало? Примерещилось? Только кому, если рядом никого не было? Кто знает?